Константин Паустовский. Австралиец со станции Пилево. Отца Вани Зубова каждый год с весны трясла болотная лихорадка. Он лежал на палатях, кашлял и плакал от едкого дыма. В сенцах курили трухлявое дерево, чтобы выжить из избы комаров. Глухой дед по прозвищу Гундосы приходил лечить отца. Дед был знахарь и крикун. Его боялись по всей округе, по всем глухим лесным деревням. Дед толок в ступе сушеных раков, делал из них для отца целебные порошки и кричал, глядя на Ваню злыми дрожащими глазами. «Разве эта земля подзол? На нем даже картоха не цветет, не желает его принимать дьявола. Пропади он пропадом, тот подзол. Наградил нас царь за работу. Некуда народу податься». «Податься некуда, это верно», — вздыхал отец. «Ты чего бубнишь?» — кричал Гундосы. «Заладил, как дятел. Некуда, да некуда. Небось, есть куды. Небось, бегут люди в Сибирь за реку Амур. Богатые земли пашут». «Известно, бегут», — стонал с палати отец. «Ничего тебе не известно», — продолжал кричать дед. «Ничего не бегут. Народ, как овца, все к загону жмется. Хоть тот загон ей горше смерти становится. На печи сидеть вы охочие, а пойти поискать счастье, так на это вы не охочие. Народ у нас действительно квелый. Без напору народ», — соглашался измученный отец. «Но-но», — кричал дед, — «ты поспорь у меня, какой лихой господин. Напор-то у вас есть, да на кой толк он вам даден, одному лешему известно. Напористы вы водку пить, стариков сосвету сживать, по судам из-за того подзола веками судиться». Отец уже молчал. Спорить с дедом не было возможности. «Вот малый у тебя зря сидит». Дед тыкал суковатым посохом в Ваню, и Ваня пугался. «Гони его в Сибирь землю искать. 16-й год ему пошел, а он под ногами суется, чаю просит. А работы с него, как скота, масло. Грамоту знает, вытяни его из угла за ухи и пошли». «Чего ты, дед, раскричался?» — говорил умоляющим голосом отец. «Куда я его пошлю, когда за один билет до Сибири отдай 30 рублей, а то и все 40? «Ух ты, бестолочья твоя голова!» — возмущался дед. «Пущай без билета едет, чего ему сделается? Где под лавкой, где в товарном, где на крыше, так и доедет. А ты как же думал? С чистыми господами, с чайниками, на мягких постелях?» Дед зло захихикал. «Миллион!» — неожиданно крикнул он и так стукнул по ступе, что отец закряхтел. «Не менее как миллион каждый год без билета по чугунке туды-сюды шастает. Зовутся они зайцы. Вот его зайцем, зайцем, пусть хлебнет горя да поищет счастье. Зайцем!» Дед взмахнул посохом, засмеялся визгливо, как баба, и перекрестился. Лекарство было готово. В то же лето отец от дедовских порошков умер. Мать Дарья, бестолковая и скупая старуха, упросила Ваню ехать зайцем в Сибирь. Может быть, там и взаправду дают сирым людям богатые земли. Мать по ночам не спала, все прикидывала, как они будут жить в Сибири. «Поставим мы избу о 5 углах из дарового лесу», — бормотала она, и Ване казалось, что старуха молится. «На самом берегу реки. Ох, мать Пресвятая Богородица, река бегучая, течет из великих лесов по золотым пескам. Посеем гречиху, поставим улья, пчел заведем». «Вы бы спали, мамка», — говорил Ваня. Но мать все бормотала и бормотала. Бормотание ее сливалось в один тягучий ночной звук с шорохом осеннего дождя. И под этот шорох Ваня засыпал. Ехать в Сибирь он боялся. Он знал, что в Сибирь уезжает много народу, но ни разу не видел, чтобы из Сибири возвращались. И отец говорил, что в Сибири народ тонет, как в зыбуне в болоте. Мать дала Ване на дорогу хлеба, луку, кусок старого сала, круто посыпанный желтой солью, и проводила на узкоколейку до станции Пилево. Шел надоедливый октябрьский дождь. Он сбивал с берез холодные подгнившие листья и стучал по железной крыше вагонов. Ваня выглянул из окна, хотел крикнуть матери, что ему страшно ехать, что он хочет назад, в избу, где теплая зола в печке и тараканы. Но мать, должно быть, поняла, чего он хочет, погрозила ему сухим сморщенным кулаком и тем же кулаком вытерла слезы. Так он и запомнил ее на всю жизнь. В старой паневе, с жилистыми сизыми ногами, измазанными грязью, с бабьими непонятными слезами на глазах. Тогда, в конце зимы, Ваня добрался до Владивостока. В дороге его несколько раз били. Били станционные жандармы, кондуктора и грузчики-бродяги. У них он отбивал хлеб, напрашиваясь почти даром на тяжелую работу. Сибирь показалась ему холодной черной страной, где хлеб прячут в крепких домах за пудовыми замками, чтобы он не достался бедным. И ничто не растет, кроме заплесневелых бесконечных лесов, засыпанных по колени снегом. Во Владивостоке Ваня попал в китайскую прачечную кочегаром. Приходилось топить дровами 4 больших котла. Из котлов шел нездоровый серый пар от белья. Седой китаец сидел на корточках около огня, курил и смотрел на Ваню желтыми дряхлыми глазами. «Ты молодой, я старый», — говорил китаец и сплевывал сквозь длинные зубы. «Ты русский, я китаец. Все равно нам плохо. Кушать мало надо, работать много». «Плохо, дедушка», — соглашался Ваня. «Конца не видно нашей жизни». «Ты молодой, я старый», — бормотал китаец. «Кушай мало, работай много». Китаец был так худ, что широкие синие штаны постоянно сползали у него на бедра, открывая коричневый сухой живот. Китаец утюжил мужские сорочки. Однообразная эта работа казалась Ване хуже каторги, ей не было видно конца. Одни и те же рубашки возвращались в прачечную каждую неделю, и китаец снова утюжил их, чтобы через неделю опять и опять гладить все те же мужские сорочки. Весной старый китаец умер. Он упал грудью на гладильную доску, затянутую паленой простыней, и чугунный утюг с грохотом вывалился из его руки. Хоронили китайца за городом на пустыре, где росла серая трава. Весна была туманная, сырая, но во время похорон, когда китайцы сидели около свежей могилы и бормотали прощальные молитвы, появилось солнце. Его свет одним взмахом лег на воду, и берега и океан внезапно наполнились таким глубоким блеском и прозрачностью, что Ваня тут же решил бросить прачечную и уйти кочегаром на пароход. Несколько лет он проплавал кочегаром на грузовом пароходе «Лансу», ходившем под китайским флагом. Сначала «Лансу» плавал из Владивостока в Шанхай. Потом, когда началась война, он ушел в Австралию и оттуда возил овец и мороженое мясо в Батавию и Сингапур. Команда на пароходе была сборная. Больше всего было норвежцев, странных людей, белоглазых и неразговорчивых. Капитаном был Ксиди, маленький жирный грек с золотыми зубами, всегда пьяный, в кителе, облепленном пухом от подушек и обсыпанном трубочным табаком. Пароход был так же грязен, как и его капитан. Ване, теперь его звали Джоном, казалось, что одним своим появлением около тропических берегов Лансу отравляет воздух, настоянный на дыхании источников, трав и вьющихся цветов. От парохода шла густая вонь овечьего помета и пережженного кофе. Кофе пили с утра до вечера, и кок по нескольку раз в день выливал в зеленую океанскую воду ушаты бурой кофейной гущи. Ваня быстро привык к пароходной жизни. Она была бедна событиями. Все тот же рейс, то же темное небо, те же лесистые острова, как бы утонувшие в воде, торчащие из нее одними зелеными верхушками, те же клопы в кубрике и матросские разговоры о вороватом коке и береговом пьянстве. На третий год Лансу сел в тихую погоду на камне на большом коралловом рифе около берегов Австралии. Риф лежал до горизонта, как громадная губка, чуть покрытая тонким слоем воды. Подводные камни отвесно поднимались со дна. Шлюпка каждую минуту то царапала днищем о камни, то проплывала над бездонными колодцами. Добраться до берега было трудно. Берег виднелся вдалеке, узкой полосой песков, освещенных белым солнцем. Около самого берега Ваня заглянул в воду и увидел круглые водоросли, похожие на шары из зеленого дыма. Они медленно колебались в теплой воде. Ваня вспомнил Боровые озера, куда он бегал летом ловить рыбу. Там были такие же водоросли, в них жили стаи мальков. Ваня лез в черную воду, накрывал водоросли рубахой и вытаскивал их на берег вместе с мальками. Водоросли были такие тонкие, что на рубахе оставалась от них только паутина. Она быстро высыхала и осыпалась зеленой пылью. Когда шлюпка пристала к австралийскому берегу, Ваня разделся и нырнул в воду. Он поймал тельником одну водоросль и вытащил на горячий белый песок. Водоросль пахла так же, как и там, на Боровых озерах, запахом чистой глубокой воды. Ваня развернул тельник. Зубастая серая рыба с налитыми кровью глазами лежала в нем и трещала колючими костяными плавниками. Ваня схватил ее, хотел бросить в воду, но рыба изогнулась и вцепилась ему в ладонь. Ваня оторвал ее и швырнул на песок. Из руки лилась кровь. Рыба пищала и хрипела. Матрос-малаец сказал Ване, что рыба эта ядовитая, что в океане вообще много ядовитых рыб, и рука у Вани наверняка отсохнет. Ване захотелось заплакать, но он сдержался и только выругался по-русски. «Все у вас не как у людей», — сказал он малайцу. «Даже рыбы кусаются, как собаки. Одна от этого получается тоска». Малаец виновато улыбнулся. С тех пор тоска не оставляла Ваню. Она медленно усиливалась. Ею было пропитано все вокруг, как хлеб бедняков бывает пропитан водой. Тоска была в самом небе этой страны, пыльном, высоком, покрытом по ночам чужими редкими звездами, в сухом воздухе, в деревьях без коры, в клекочущих звуках английской речи, но больше всего в изнурительном и однообразном труде. Ваня с матросом-малайцем поступил рабочим на сахарной плантации. С рассвета до позднего вечера рабочие шли рядами, согнувшись до земли, по полям сахарного тростника и рубили его под корень кривыми толстыми ножами, похожими на секачи. На тростниковых полях застаивался спертый воздух, от него ныла голова. Один раз Ваня попробовал тростниковую мякоть, она была приторной, липкой и пахла аптекой. Следил за рабочими высокий сухой человек с вывихнутым носом. Звали его Босс. Он никогда не кричал и не сердился. Он безмолвно и неторопливо подходил к провинившемуся рабочему, сильно бил его кулаком в лицо и также неторопливо проходил дальше. Его боялись. Говорили, что когда-то он был знаменитым по всему Тихому океану карточным шулером. Ночью спали в бараках, друг с другом почти не разговаривали. Народ был разноязычный, набранный только на уборку одного урожая. Вечером пили кофе и сразу же валились на койки спать до рассвета. Босс молча обходил бараки, гасил свет, иногда сбрасывал ударом ноги с койки какого-нибудь цветного рабочего, малайца или негра, и шарил под циновкой, искал водку. Однажды Босс ударил в лицо работницу-китаянку. Она визгливо заплакала и швырнула в Босса ножом. Нож упал плашмя на землю и поднял пыль. Босс нехотя обернулся и пошел к китаянке. Она затряслась всем телом и начала кричать пронзительно и непрерывно. Рабочие выпрямились. Страшное сухое солнце жгло их головы. Сквозь красноватый туман в глазах они не сразу могли разобрать, что случилось. Босс подошел вплотную к китаянке, но его схватил за плечо рабочий американец по прозвищу «Золотой мешок», единственный веселый человек на плантациях. Он когда-то работал на золотых приисках, рассказывал, как золотоискатели носят золотой песок в кожаных мешочках, и за это его прозвали «Золотым мешком». «Босс», — сказал золотой мешок, — «Вонючая собака, надо посчитаться с тобой по-белому за эту цветную», — он показал на китаянку. «Закажи сначала справку о смерти», — ответил босс и начал засучивать рукава. Золотой мешок снял соломенную шляпу, несколько раз быстро сжал и разжал кулаки и вдруг стремительно и страшно ударил босса в переносицу. Босс упал и больше не поднимался. Он был убит одним ударом наповал. Золотой мешок скрылся. Вечером приехали полицейские в широкополых фетровых шляпах. Китаянку арестовали, а всех рабочих уволили. Ваня с малайцем пошли пешком в портовый город Брисбен искать счастье. Искать счастье. Несколько раз за последние годы Ваня вспоминал крик Гундосова. «Пусть хлебнет горе, да поищет счастье». Счастье осталось на родине. Однажды, незадолго до аварии Лансу, капитан Ксиди вызвал Ваню в каюту к себе и спросил. «Джон, ты знаешь, что творится на твоей картофельной родине?» «Война», — ответил Ваня. «Дурак», — сказал капитан. «Война кончена. Она навоняла на весь мир и потухла. В твоей стране революции. Гальюнщиков сажают министрами. Может быть, твой почтенный отец уже сидит в кабинете с телефоном и пьет квас с икрой?» «Мой отец умер», — тихо сказал Ваня. «Вы моего отца лучше не трогайте». «Ты мне грубишь, кочегар», — торжественно сказал капитан и икнул. Он был по обыкновению пьян. «Отстоишь за это две вахты. Кто лезет в революцию? Кто?» — крикнул он. «Астраханский мужик, народ, не имеющий истории. Надо было поучиться у греков. Мы умели драться за свободу, как львы». «Умели, да не успели», — сказал Ваня. «Ваше дело лимонами спекулировать». «Пошел вон, бандит», — сказал печально Ксиди. «За что Бог покарал меня вонючей командой на этом дырявом китайском сундуке?» Ксиди упал головой на стол и всхлипнул. Ваня ушел. Так он впервые узнал о революции. Он начал жадно читать газеты. Он думал о революции по ночам. Неужели сбылись мечты матери, и там, на родине, уже дают сирым людям богатые земли? Он думал о революции и родине в душном ночном кубрике, пропитанном крепким потом. Думал, что счастье осталось позади, в России, что он уехал от него. И на это глупое бегство от счастья потратил тягучие годы голода, каторжного труда и унижений. В Брисбене Ваня с малайцем провел несколько ночей в портовом саду. Работы не было. Стояла австралийская зима. Океан ревел на рифах. Изредка Ваня жевал жареные кукурузные зерна. Их дала ему старуха, чистильщица сапог. Дули ветры, потом пошли дожди. Ночью Ваня прятался с малайцем на крыльце закрытого на зиму летнего ресторана. Ветер бил в лицо тяжелыми каплями воды и гнилыми листьями. Ветер бесновался над океаном и гнал на молы горы мутной воды. Она захлестывала землю и разливалась холодными лужами. Соленая вода хлюпала в порванных бутсах и разъедала до крови натруженные ноги. На пятую ночь Ване стало жарко. Океан и небо перемешались и понеслись над головой потоками черной воды, звезд и дыма. Ваня сидел на крыльце, покачивался и пел. Ревела буря, гром гремел, во мраке молнии блистали. Малаец испугался и заплакал. Потом он побежал к ближайшему полицейскому, и наутро Ваню перевели в больницу. Он пролежал 2 месяца в тифу. Его мучил все один и тот же бред. В больницу приходил Гундосы. Он толок в ступе зубастую серую рыбу и хихикал. «Зайцем!» — кричал он. «Поезди по миру зайцем, поищи счастье!» «Зачем отца уморил?» — спрашивал Ваня. «Не я его уморил!» — кричал дед. «Подзол его уморил. Тесно было ворочаться мужикам на худой земле. От той тесноты дох народ, как раки от водяной чумы». «Ты бы ушел, дед», — просил Ваня. «Куда мне идти-то?» — кричал дед. «Мне идти некуда. Знахарей всех сничтожили, подрубили под самый корень. Вот и шастаем по чужим австралийским землям, просим Христа ради у нехристи и англичан». Потом дед силой открывал Ване рот и сыпал колючий порошок из толченой ядовитой рыбы. Ваня кричал, рвался и выбивал из рук сиделки стакан с водой. Из больницы Ваня вышел в начале весны. Уже грело солнце, легкие ветры, ровное тепло дули с океана, заволакивая портовые улицы сернистым пароходным дымом. Нашлась работа. Доктор из больницы предложил Ване перекопать у него в большом саду грядки под цветы и овощи. Ваня копал медленно, часто садился и пережидал, пока перестанет кружиться голова. Маленький мальчик, сын доктора, приносил Ване завтрак и дешевые папиросы. Особенно радовался мальчик тому, что мать доверяла ему носить работнику такую запретную вещь, как табак. Папиросы он никогда не отдавал сразу. Он таинственно и долго вытаскивал их из кармана и со смехом протягивал Ване. Когда Ваня копал грядки, мальчик стоял рядом, внимательно смотрел на согнутую Ванину спину и без конца расспрашивал о России. Все, что рассказывал Ваня, казалось мальчику замечательной выдумкой. Каждое утро мать мальчика, худая и красивая женщина, читала ему вслух толстую книгу. Ваня копал грядки около террасы и слушал. В книге рассказывалась печальная история матроса, скитавшегося по земле в поисках потерянного кисета с табаком. Океаны сменялись вековыми лесами, леса горячими пустынями, пустыни вершинами диких гор, горы шумными и веселыми городами. Матрос встречал много людей, то крикливых и насмешливых, то робких и гостеприимных, то дрочливых и вспыльчивых, но никто не мог помочь ему найти драгоценный кисет. Без этого потертого кисета чудак-матрос не мог жить. Только маленькая веснушчатая школьница посоветовала матросу вернуться домой и посмотреть, не забыл ли он кисет на скамейке около кровати, куда он складывал, ложась спать, свое грубое платье. Матрос вернулся домой и нашел кисет. В нем осталось табаку как раз на одну трубку. Порог его дома зарос высокой травой, трава качалась и кланялась матросу, радовалась тому, что этот упрямый человек вернулся на родину, и матрос осторожно переступил через траву, чтобы не помять ее. Книга кончалась словами: «Чужое небо и чужие страны радуют нас только на очень короткое время, несмотря на всю свою красоту». В конце концов придет пора, когда одинокая ромашка на краю дороги к отчему дому покажется нам милее звездного неба над Великим океаном, и крик соседского петуха прозвучит, как голос Родины, зовущий нас обратно в свои поля и леса, покрытые туманом. Ваня сел на грядку и стал осторожно счищать щепкой с лопаты налипшую землю. Он прислушивался, но голос на террасе замолк. Муравьи ползли один за другим по серому стволу дерева. И Ваня вспомнил муравьиные дороги в сосновых лесах около Пилева, заросли вереска и бересклета, крик журавлей над родным небом с его тонкими вечерними облаками. Ваня поймал одного муравья на щепку. Он был синий, огромный. Он тотчас же встал на задние лапки и приготовился вцепиться в руку. Ваня бросил щепку и заплакал. Он не мог удержать слез, они текли по его впалым небритым щекам, капали на руки, на лопату, на злых синих муравьев. И Ваня, плача, думал, что он мог бы проплакать сутки, целую неделю. Так много накопилось тяжести на душе. О ней он никому не рассказывал. Да и некому было рассказывать. Когда мальчик принес Ване завтрак, он застал его еще плачущим. Губы у мальчика задрожали, но он сдержался и сказал суровым голосом: «Я все знаю, вас обидела рыжая девчонка». Ваня покачал головой и украдкой вытер слезы. «Нет», — сказал он глухо, — «это так». «Так ничего не бывает», — строго повторил мальчик слова, слышанные им от взрослых тысячу раз. «Ну так», — сказал Ваня. «Вспомнил про разное, про свою страну. Очень она далеко отсюда». Мальчик осторожно поставил кастрюльку с супом на землю и убежал в дом. Он долго не возвращался. Ваня начал есть суп. Слезы изредка еще текли по его щекам, но было уже легче. Мальчик прибежал красный от волнения и сунул Ване в руку маленький кусочек картона. Это был старый, давно использованный пароходный билет. «Он настоящий», — сказал мальчик таинственно. «Мама ездила с ним в Лондон. Она подарила его мне и сказала, что когда я вырасту большой, я тоже поеду по этому билету в Лондон. Я его спрятал за печкой. Возьмите». «Зачем он мне?» — спросил Ваня. «Возьмите», — повторил мальчик, и губы у него опять задрожали. «Поезжайте домой. Взрослому нельзя плакать. Завтра уходит пароход. Я смотрел в газете». Ваня встал. Он хотел что-то сказать мальчику, но не смог. Он только ласково взъерошил теплые волосы на голове у мальчика, осторожно воткнул лопату в землю и вышел из сада. Хлопнула калитка. Ваня прислушался. За ней было тихо. Больше месяца еще прожил Ваня в Брисбене. Голодал и зарабатывал гроши на билет до соседнего порта, чтобы только уехать из Брисбена и случайно не встретить мальчика. Мальчик был уверен, что Ваня уехал на родину с его использованным, пробитым несколькими контролерами билетом, и нельзя было разрушить эту уверенность. Ваня прятался от мальчика, как бродяга прячется от полицейских. Только через месяц он уехал в Батавию, а оттуда то зайцем, то палубным пассажиром, то гальюнщиком, матросом, моющим пароходные уборные, он добрался до Лондона. В Лондоне его взяли на советский теплоход и привезли в Ленинград. Ваня вернулся на родину осенью. Осень выдалась в этом году сухая и ясная. Земля отдыхала от богатого и тяжелого урожая. Она как будто спала в голубых туманах, в шелесте тихих лесов. Ее дыхание было свежим, исцеляющим прежние обиды. В Пильве Ваня поступил помощником машиниста на узкоколейную железную дорогу. Он с жадностью говорил с людьми, присматривался ко всему, что происходило вокруг, и чувствовал даже в каждом пустяке удивительную жизнь, как будто знакомой и вместе с тем новой родины. Видел множество признаков счастья, расцветавшего на когда-то скудных полях, в когда-то нищих деревушках. Как-то в выходной день Ваня пошел с машинистом Кузьмой Петровичем, маленьким блестящим от машинного масла стариком, на Боровые озера ловить рыбу. Мальчишкой он бегал на эти озера, но каждый раз, когда он возвращался, мать замахивалась на него вожжами и визгливо кричала: «Откуда такой барчук взялся, косороты? Лошадь не поена, не кормлена, а он по озерам шлендает». Мать давно умерла. Умер и дед Гундосы. Старое кладбище, где они были похоронены, распахали и засеяли клевером. В клевере гудели шмели. Они отвесно взлетали из травы и с треском ударялись о заколоченные окна церкви. В церкви жили старые худые пауки. Они заткали все окна и часами сидели в оцепенении около высохших мух, болтавшихся в паутине. Путь на озера был долог. День стоял туманный, засыпанный сухими березовыми листьями. Посвистывали синицы, курлыкали журавли над вершинами сосен. Ваня узнавал старые места. Лесные заброшенные дороги, уводившие в заросли осинника. Просеки, заросшие вереском, бессмертником и колосистой травой. И муравьиные тропы в рыжем зернистом песке. Над лесным краем стояла прозрачная тишина. Та осенняя тишина, когда кажется, что звенит даже паутина, перелетающая через поляны. По пути зашли в деревню, где стояла Ванина изба. В избе давно уже жили чужие, семья лесника. К Ване вышла девушка в синем сарафане. Две длинных темных косы она перекинула через плечо и все время перебирала их от смущения. «Дома-то никого нет», — — сказала она и подняла на Ваню спокойные светлые глаза. «Отец в лесу, а мать поехала в город на колхозную ярмарку. Зайдите». Ваня вошел и остановился у притолки. Цветы стояли на окошках, на столе, даже на палатях, где умер отец. Солнечный свет падал на суровую скатерть и раскрытую на столе книгу. Пахло сухим хлебом и яблоками. Ваня взял книгу, это была ботаника. «Учебник», — улыбнулась девушка. «Я здесь только летом живу, зимой учусь в городе». Ваня по дороге в лесу собрал немного цветов. Он срывал их и старался вспомнить их названия. Он показал цветы девушке и пожаловался, что вот, мол, забыл русский язык и не помнит названия цветов. Девушка разложила цветы на столе, начала медленно перебирать их и называть имена. Медуница, кипрей, ромашка, генциана, плакун-трава. Ваня смотрел на нее, ему все казалось, что это соседская Зинка. Когда он уезжал, ей было 3 года. Она ползала по полу вся в коросте, измазанная куриным пометом, и мать звонкими шлепками отгоняла ее от корыта со свиным пойлом. «Вы меня не помните?» — спросил Ваня. Девушка застенчиво посмотрела на него и покачала головой. «Нет, не вспоминаю. А вы разве здешний?» Ваня не ответил. Он оставил цветы девушке и вышел. В сенях валялась в углу черная от старости расколотая ступа, в которой дед Гундосы толок для отца целебные порошки. Долго потом Ваня не мог отделаться от мысли, что вся его прошлая жизнь, так же, как и жизнь отца и матери, была чем-то похожа на эту страшную, вырубленную из дерева ступу, где годами толкли ядовитый злой порошок. Дорога на Боровые озера шла сначала лесами. Потом пошли сухие болота, заросшие низкой березкой, ольхой, брусникой и кукушкиным льном. Мшары были золотые от осени, желтые листья падали в жесткую высохшую траву. Красные стрекозы летали над травами, в воздухе столбами толклась мошкара, облака медленно уходили в вышину и растворялись в ней. Все это предвещало сухие и теплые дни. Среди мшар стояли острова сосновых боров. Сосны росли на песчаных холмах. Земля в лесах, тот серый, похожий на пепел подзол, из-за которого и начались все Ванины несчастья, была покрыта папоротником и ландышами с оранжевыми ягодами. На одном из лесистых островов Кузьма Петрович показал Ване свежие следы лося. Лось шел скачками в сторону озер, должно быть, спешил на водопой. Уже на закате, когда огромное тихое солнце спускалось за океаны осенних лесов, Ваня и Кузьма Петрович поднялись на остров, где лежало 5 боровых озер. От воды тянуло ночной прохладой. Одинокая яркая звезда сверкала над лесами и отражалась в глубине озер. Ваня остановился на холме над озерами, и слезы, как тогда в Брисбене, в саду у доктора, подступили к горлу. Он вспомнил мальчика, свои рассказы о родине, и подумал, что родина во 100 крат прекраснее, чем он представлял ее себе издалека. Всю ночь Ваня не спал, сидел у костра и прислушивался. Он узнавал плач сов, свист летучих мышей, сонные удары рыбы в озерных омутах. Чем глуше становилась ночь, тем ярче разгоралось небо. Перед рассветом взошел Сириус и медленно понес свой пронзительный зеленый огонь над сырыми чащами, где печально трубил, как будто звал кого-то, какой-то лесной зверь. Кузьма Петрович проснулся, послушал и сказал: «Сахаты плачет». На обратном пути Ваня снова зашел в свою старую избу. Встретила его хлопотливая чистенькая старушка в маленьких лаптях, тетка Василиса. Он совсем забыл о ней, но она его хорошо помнила. «Ванятка!» — вскрикнула она, расцеловалась с Ваней и захлопотала вокруг стола. «А народ все гудит и гудит, который год, что ты сгинул за краем земли, пропал в теплых морях. Все твоего отца поминаю, Игнат. Да чего тихий был человек, даже кашлять надсадно боялся, чтобы людей не тревожить. Бывало, лежит, помирает, придешь к нему, спросишь, Тебе, Игнатушка, может пирог ржаной испечь или бруснички принести к чаю. Все полегчает малость. А он говорит: ни к чему это, Василиса. Жизнь надо бы себе стесать хорошую, светлую, как новая изба. Да вот не стесал. Руки у нас, у мужиков, от навоза не гнутся. Говорит: есть земля, Василиса, где стоят тихие светлые воды, и пшеница в полях клонит голову до самой земли, такой тугой у нее колос. И песни народ поет веселые, как ихняя беспечальная жизнь. Да вот помираю, а той страны не видел. Ванюшка мой ее должен увидеть, а увидит, беспременно вспомнит отца. Так и помер Игнат, не дождался иной жизни. А Дарья померла, почитай, перед самой революцией, в одночасье. Простыла, все бегала зимой в Пилево, дожидалась письма от тебя, а ты никак не писал. Бывало, плачет: «Ванятка мой больно далеко заехал, даже почта достигнуть не может. Зачем я его, дура, в Сибирь погнала?» Ваня встал. Ему тяжело было слушать певучий Василисин рассказ о прошлом. Вошла девушка в синем сарафане, покраснела и поздоровалась с Ваней за руку. «Дочка моя», — сказала старуха с гордостью. «Ты, небось, ее и не помнишь, Зинку-то. Она при тебе еще совсем сопливая была, а теперь учится в самой-то в Москве». «Ну, мама», — сказала девушка с укором и еще гуще покраснела. Она застенчиво взглянула на Ваню и показала ему на стакан. В нем стояли лесные цветы, подарок Вани. «Вот и цветы без вас все завяли», — сказала она печально. «Я два раза воду меняла, а они вянут и вянут». «Ай, цветы тоже по человеку скучают?» — спросила старуха и рассмеялась. Через несколько дней Ваня послал из Пилева письмо со странным адресом. «Австралия, город Брисбен». Почтарь долго вертел письмо в руках, щупал, в письме что-то шуршало. Он посмотрел письмо на свет и увидел внутри очертания красного кленового листа. Почтарь ничего не понял, но штемпель приложил очень старательно. Пусть в Австралии знают, что есть на свете станция Пилево, утонувшая в русских лесах. В письме было написано: «Спасибо, Боб, за билет. Он оказался совсем настоящим. Меня везли в отдельной каюте с кипятком и цветами. Всю дорогу играла музыка, кормили нас яблочными пудингами, и я вспоминал о тебе. Ты смотри, не забывай меня все время, пока растешь, потому что когда ты вырастешь и станешь большой, ты приедешь ко мне в гости, и я покажу тебе страну, где все делается для того, чтобы у людей было в будущем поменьше горя и побольше счастья. Посылаю тебе лист из наших лесов. Наши леса совсем красные, ты таких никогда не видел. Недавно я ходил в леса на глубокие озера и видел следы лесного зверя, лося. Он похож на громадную лошадь, но только с рогами. Пиши мне, а я буду писать тебе. Передай привет твоей маме, скажи от Джона. Он же тот самый матрос, который искал свой кисет с табаком по всему миру. Скажи маме, что я тоже нашел свой кисет дома. Прощай. Учись, веселись и будь здоров. Твой Джон Зубов».